Глава 62. За следующие 2,5 часа они прошли еще пару километров. Взбодрившийся было Панфейн снова сник, и ему пришлось колоть наркотик. «Ну что, потащимся дальше или спустим их с цепи прямо сейчас?» — обратился Вагнер к Бойлу. «Майор и сам здорово устал. Активная боевая работа осталась в прошлом, а в джунглях он был новичком. Спасибо Бойлу, тот оказался отличным помощником». «Как вы прикажете, сэр, так и будет. Вы старший группы?» «Старший-то старший, но эксперт у нас Панфейн». Майор посмотрел на сникшего лаборанта. «Эй, босс, просыпайся!» Панфейн тяжело поднял голову. «Как ты смотришь на то, чтоб начать прямо отсюда, а? Скажи им, чтоб не спешили, а мы пойдем следом». «Наверное, в этом есть какой-то смысл». «Смысл есть», — вмешался Бойл. «Нужно, чтоб у тебя оставались силы отдавать ребятам команды. Нас-то ведь они не послушают». «Не послушают», — согласился Панфейн. «То есть они понимают, что вы свои, однако ваши приказания будут игнорировать». «А как тогда командовать?» «Вообще-то они...» Панфейн вздохнул, набирая в легкий, липкий, не приносящий облегчения воздух. «Они индивидуальные охотники, но перенастроить под другого командира их можно. Тед написал хорошую программу, которая...» Вспомнив, что друга больше нет, лаборант замолчал. «Откуда ж вас таких молодых набрали? Неужели из государственного университета?» — спросил Вагнер. «Вообще-то это секретные сведения». «Ну хорошо», – кивнул майор. «А цели какие вы преследовали, нанимаясь в лабораторию? Вы знали, чем будете заниматься?» «Конечно, знали, и цели у нас вполне определенные». Майор заметил, что эта тема приободрила лаборанта. «И какие же цели?» «Мы хотим владеть миром». «Кто это мы?» — уточнил Вагнер, хотя понимал, что болтает лишнее. «Мы – это люди нового поколения, которые придут на смену старой слабой формации». «Вон ты куда клонишь, сволочь!» — едва не закричал майор, однако промолчал, вспомнив про свое жалование. «Сам ты сволочь, Вагнер!» — сказал он себе, и в это время совсем рядом хлестнул выстрел. Панфейн, как подкошенный, свалился с рюкзака в траву и, закрыв голову руками, завопил. «Оборона!» Майор не сразу понял, что это относилось к надтайчерам. Те залязгали затворами и рванулись на звуки выстрелов. «Вот придурки!» – выругался присевший за деревом Бойл. «И куда нам теперь стрелять? В них?» Вслед за первым выстрелом прозвучало еще несколько одиночных. Потом очередь. Прошелестев по веткам, шлепнулась в грязь и звонко хлопнула граната. Осколки защелкали по веткам, посыпались листья и отвратительные слизни. «Да кто же это?» – удивился Вагнер. «Наверное, те, другие», – предположил Бойл. «О которых нам не сказал Абдайк». Загрохотали роторные пулеметы найттайчеров. Вопреки опасениям Вагнера, они не потратили все патроны сразу. Обили короткими очередями и быстро меняли позиции. Он слышал, как монстры перебегали с места на место, выдавая себя треском веток и громким сопением. Снова застучали автоматы, также экономно. Потом стали рваться гранаты. Вагнер насчитал 5 взрывов. «Ну что, самое время посмотреть, как справляются наши мальчики, а?» — сказал майор, обращаясь к Бойлу. «Я готов, сэр». «Панфейн, поднимайся, тебе ничто не угрожает». «О!» Лаборант приподнял голову от земли. «Давай пробежимся, проследим за действием надтайчеров. Ты ведь за этим сюда пришел?» Панфейн никак не реагировал на слова майора, лишь тупо на него таращился. «Бесполезно», — сказал Бойл. «Похоже, он уже обгадился. Идемте без него, сэр». «Идем, приятель».